Глава 4. Селина. Пока я приходила в себя от очередного сюрприза, что подкинул мне этот странный мир, на другом конце подворотни что-то зашевелилось. Вокруг стояла почти кромешная тьма, и разглядеть что-то в тусклом свете луны не выходило. Полагаю, именно это стало причиной вселившегося в меня ужаса, холодными лапами стискивающего горло. Я старалась успокоиться, уверяла себя, что все в порядке. Там, за несколькими мусорными контейнерами, точь-в-точь, как в моем родном городе, просто-напросто шуршит какая-нибудь крыса. Однако стоило повернуть голову, как я увидела глаза, ослепительно желтые, горящие каким-то противоестественным светом. Они становились все ближе и ближе, пока я пятилась назад, надеясь, что мне чудится от усталости. Но когда под бледный лунный луч вышел огромный то ли пес, то ли волк, с ощетинившейся всклокоченной шерстью и пастью размером с распахнутый чемодан, я развернулась и побежала, сдерживая крик. На этот раз двигаться пришлось прямо рядом с пустой проезжей частью, гладкой и черной, словно шлифованный камень. Однако бежала я по обочине, и босые ноги то и дело увязали в какой-то грязи. Слава богу, хотя бы битого стекла на пути пока не встретилось. А позади доносилось сдавленное рычание и звук прыжков огромного зверя. Я боялась повернуть голову, дыхание сбивалось на хрип, и, как назло, ни одна из дверей странных особняков не была открыта. Спрятаться казалось совершенно негде. Однако вот впереди забрежил свет, а домишко, откуда он проливался на пустую улицу, выглядел меньше и приземистее, чем остальные. Сверху висела вывеска, которую я не успела прочесть, как ошпаренная, заскакивая внутрь. Сердце билось ошеломительно быстро. Я прижалась спиной к захлопнувшейся двери, пытаясь перевести дыхание. «Милочка, ты потерялась?» Тут же раздался ласковый голос какого-то мужчины. Подняв голову, я замерла на месте, боясь вздохнуть. Передо мной стояло с полдюжины мужчин с бледной кожей и глазами, горящими красным светом. Некоторые из них улыбались, и при этом... У них изо рта торчали клыки. Другие просто глядели на меня, склонив головы на бок, будто с интересом изучали. За столиками сидели несколько девушек и пара молодых парней. У двоих были окровавлены запястья, у остальных — алые пятна на воротниках рубашек. Все это мой мозг отмечал так быстро, словно я смотрела какой-то диковинный фильм, ужастик или фантастику. Может, мистический триллер, только почему-то, вместо того, чтобы развалиться на кресле и сонно зевать, не вникая в сюжет, я оказалась внутри экрана в качестве действующего лица. «Простите, я, кажется, ошиблась дверью», — промямлила я, дрожащей рукой, наскребая ручку. «Отчего же? Мне кажется, ты как раз попала по адресу, дорогая». Резко вышел вперед тот самый мужчина, который и заговорил со мной с самого начала. Он улыбался, не размыкая губ, и всячески демонстрировал радость. Впрочем, скорее всего, радость как раз была вполне натуральной. «Скажи, дорогая, где твое родовое колечко?» Продолжал он, оказываясь все ближе ко мне, пока острый взгляд его красивых глаз скользил по моим пальцам. «Забыла дома!» Дальше я ждать не стала. Распахнула дверь и буквально вывалилась наружу, надеясь, что клыкастая псина не разорвет меня в тот же миг, как я это сделаю. Повезло. Дальше оглядываться в поисках твари я не стала, понеслась прочь, словно ничего не произошло, и я ничего не видела. Так же старалась и думать. Шагов через 100 везение мое явно начало подходить к концу. Я прыгнула на что-то острое, чувствуя, как ногу вспарывает болью. Оступилась и едва не упала, налетев на твердую поверхность вроде каменной стены. Но на что именно, понять не успела. На сознание навалилась ослепляющая чернота. Можно было бы решить, что на этом все. Смертушка подкралась незаметно, и мой кошмар закончился. Вот только едва внешний мир отключил меня от своей трансляции, как подключился какой-то другой. Реальный или нет, я уже не знала. Ведь передо мной стоял Дарк. Мое удивительно красивое сумасшествие с огненно-красными крыльями, телом бога войны и нахальной физиономией мужчины, который лишил меня девственности. Не успела я сделать и короткого вздоха, как он шагнул ко мне и стиснул в своих объятиях, словно долгожданную находку. Сжал так сильно, что стало трудно дышать, проник ладонью в волосы, накручивая пряди на пальцы, и, скользнув губами по моей щеке, хрипло выдохнул на ухо: «Селина». Меня будто током ударило от его голоса, от странной скрытой энергии в этом коротком шепоте. По спине прокатилась горячая волна, ухнув куда-то вниз, обжигая внутренности. «Какого лешего ты исчезла, непослушная, строптивая девчонка?» — продолжил говорить он, и, несмотря на то, что его слова вызывали инстинктивный протест, я все равно тихонько вздрагивала от удовольствия, пронзающего тело, вслед за бархатными низкими вибрациями его голоса. От этого его «девочка», сказанного сдавленно, горячо: «Проклятый Дарк, чтоб ему целый год женщины не давали! Ну как так можно? Надо было наговорить ему гадостей о том, в каком гробу я видела все их местные правила, но не хотелось. Особенно не хотелось после того, как он коснулся губами моей шеи, жадно и властно прикусывая и оставляя раскаленные следы на самых чувствительных местах. Я сдавленно вздохнула, чувствуя, как подрагивают кончики пальцев от удовольствия. «Селина», — повторил он, снова отрывисто и низко, словно заставляя меня запоминать то, как красиво звучит мое имя, произнесенное его губами. «Ты моя, Селина». «Нет», — замотала я головой, не в силах не возразить. «Не твоя. Я своя собственная». Дарк поднял голову, оторвавшись от своего, по правде говоря, восхитительного занятия, и, изогнув бровь, посмотрел на меня в ответ. «Называешь Дарка на «ты»?» — спросил он, словно не верил своим ушам, а потом вдруг усмехнулся чему-то и покачал головой. «Ты точно не в своем уме. Я расплатился полновесным золотом за безумицу». Сжав губы, я резко взмахнула рукой, чтобы отвесить ему очередную пощечину. Прямо под желудком вспыхнул горячий яд, раздражение, недовольство, усталость и еще всего того, что там на самом деле быть не должно. Однако на этот раз Дарк поймал мою руку почти в тот же миг. Его лицо было спокойным, как море в штиль. Он покачал головой, проговорив: «Только смертоволки лезут дважды в одну и ту же ловушку, девочка». А потом медленно поднял обе мои руки вверх и чем-то щелкнул. Я взглянула на свои запястья и, не веря своим глазам, увидела знакомые наручники с красивыми блестящими цепями, теми самыми, что свисали с потолка в ванной комнате логова мотыльков, из которого я так быстро убегала. «Что это?» — ахнула я, оглядываясь по сторонам и впрямь замечая убранство того самого помещения. Все казалось таким же, как и раньше, но что-то будто бы и изменилось. Стены шли легкой рябью, и чем дальше я осматривала пространство, тем более невнятным оно казалось. «Что происходит?» — пробормотала совершенно сбитая с толку, а в следующий миг невольно застонала. Дарк резко приподнял меня и обхватил ртом мой сосок. Как у него это вышло, можно было даже не гадать. Я оказалась абсолютно обнаженной, как и он. Жар его тела теперь был почти чудовищно нестерпим. «Это... что же это?» Тихо выдохнула я, захлебываясь воздухом. Я дернулась в цепях, вот только теперь в этом уже было мало смысла. Дарк приподнял и зафиксировал наручники таким образом, что теперь я не могла касаться ногами пола. и если хотела избежать боли в кистях, должна была прижиматься к мужскому телу. Он не пытался сделать мне больно, удерживая меня уверенно и крепко, сдавливая сильными мускулистыми руками мою талию, буквально вжимая в себя. И я задыхалась не от давления, а от бесстыдного жара, который возникал во мне от его прикосновений. Я определенно не должна была реагировать так на этого мужчину, но очень сложно не реагировать на того, кого твой разум воспринимает как абсолютное совершенство. Наверное, так должно выглядеть притяжение с первого взгляда. Не любовь, конечно, притяжение. Так бывало у меня когда-то в детстве с киношными кумирами или изредка с любимыми музыкантами. Когда родное сердцу герой казался настолько прекрасным, что становилось больно. Но это прошло с взрослением, когда стало ясно, что любой кумир — тот же человек, и мозг перестал возводить их в ранг небожителей. Однако сейчас внутри что-то будто поломалось. И вместо того, чтобы бояться этого мужчины, отторгать его властные и непоколебимые желания, я, наоборот, только сильнее жаждала его прикосновений. А он тем временем сжал мои бедра и поднял еще выше, заставив обхватить себя ногами. Его губы скользили по моему животу. И теперь это уже не было похоже на поцелуи, скорее на голодные укусы, от которых где-то внизу у меня скручивалась ноющая раскаленная спираль. А еще я касалась его тела своим распахнутым лоном и сходила с ума от стыда и дразнящего, пульсирующего удовольствия, когда он будто нарочно прижимал меня сильнее, а затем расслаблял руки. «Пожалуйста, отпустите!» — хрипло проговорила я, едва управляя подрагивающими губами. Мужчина поднял на меня взгляд снизу, и я снова заметила, как внутри его радужек горит мистический красно-желтый огонь. Невозможно не реагировать, невозможно отвернуться. «Я не для этого искал твое сознание по всем ближайшим кварталам, Селина», — ответил он твердо, не сводя с меня своего чудовищного колдовского взгляда. «Ты моя, и ты должна вернуться». «Что?» ахнула, не понимая, о чем он говорит. «Куда вернуться?» «Вернись в логово, чтобы мне не пришлось поднимать на уши половину города». Продолжил он, и его бархатный голос становился все жестче. «Вернись сама, ведь я все равно тебя найду». «То есть ты... вы... меня еще не нашли?» Поняла я, в очередной раз оглядываясь по сторонам и снова замечая, как дрожат стены этой ванной комнаты, словно они вовсе не настоящие. Дарк стиснул зубы. «Мысль в миллион крат быстрее тела, Селина», — ответил он все еще спокойно, но я вдруг почувствовала, как все внутри него кипит и клокочет. Не знаю, как это вышло, словно вдруг поняла, что все его спокойствие напускное, как удар тока, и под сердцем у меня тоже взорвалось, будто копируя его огонь. «Моя мысль достигла твоего разума, потому что ты еще не ушла слишком далеко», — продолжил он. «И если ты вернешься сама, я не накажу тебя». Как удар хлыста по обнаженной плоти, все внутри закипело и воспротивилось. «И не подумаю», — выдохнула я, стиснув зубы и жестко глядя в мгновенно вспыхнувшее пламя в опасных глазах. «Вернись, Селина!» Растягивая слоги, почти прорычал он, прижимая меня сильнее, заставляя тихо вскрикивать от удовольствия, которое дарило соприкосновение наших тел и скольжение его пальцев, жадно впивающихся в мои бедра. «Вернись!» В этот момент я не помнила уже ничего. Ни того, что буквально недавно меня чуть не сожрала компания мужчин, напоминающих вампиров, ни того, что какая-то псина чуть не разорвала прямо на дороге, а потом я и вовсе вся в грязи и пыли сперва порезала ногу, а затем влетела во что-то болезненно твердое. Всю память как отшибла, когда я смотрела в глаза Дарка и видела там его желание подчинить меня. владеть мной, как собственностью. И признаться, что-то внутри желало согласиться. Страстно желало быть его. Что-то ликовало от самой мысли «Он хочет меня, я нужна ему». Этому мужчине от одного взгляда, на которого начинает кружиться голова. Я. Простая я. Но другая моя часть, более гордая и разумная, твердила, что ко мне не стоит относиться как к рабыне. Я не вещь, со мной нельзя так. Глупая, наверное, часть. «Нет», — ответила хрипло, стараясь, чтобы голос не дрожал. Почти получилось. Но Дарк не оценил. Его взгляд потемнел, и теперь мне казалось, что пламя в его глазах почти потухло. Только угли пылали среди сажи, пугающе красными искрами. Мужчина, не сводя с меня взгляда, медленно наклонился к моему животу и нарочито размеренно оставил дразнящий укус. Затем еще один и еще. Пока не сделал резкое движение, подняв все мое тело вверх. Цепи послушно заскрипели, и лишние звенья втянулись прямо в потолок. Теперь я висела таким образом, что бедра оказались аккурат возле мужского лица. Но я не успела даже вздохнуть, когда его зубы коснулись мягкой кожи у самого основания, заставив меня задрожать. А затем он накрыл ртом самую чувствительную, давно пульсирующую точку треугольничка внизу живота. Меня выгнуло в спине, и я не смогла сдержать стона удовольствия. Голова запрокинулась назад, а я нервно забилась в его руках, из последних сил пытаясь освободиться. Помешать ему дразнить меня, сводить с ума. Но мне не удавалось. Дарк держал крепко. Каждое его касание действовало как мгновенный яд, разливаясь по телу, ударяя калеными молниями по нервам. Он совершенно не обращал внимания на мои сопротивления, продолжая движение и раз за разом ведя меня все дальше и дальше по лезвию наслаждения. К самой границе, к самой острой части, а затем остановился. «Вернись в логово, Селина», — прорычал он, вдруг так резко отпустив меня, что весь воздух вышибло из груди. Цепи расслабились, а я начала падать вниз. Лишь у самого пола он снова подхватил меня так, что наши лица оказались друг напротив друга, и с нажимом проговорил, пока я пыталась вспомнить, как дышать. «Вернись сама, или тебе не понравится то, что я с тобой сделаю, когда найду». В этот самый миг чернота прежде потемневших глаз так резко и ярко озарилась огнем, что я невольно дернулась назад, боясь обжечься. «Последнее предупреждение, Селина!» Чуть тише проговорил он и, медленно наклонившись к моим губам, коснулся их. Так мягко, так невесомо. И так контрастно с моим бешено клокочущим пульсом, с ужасом и вожделением, просочившимся под кожу, что сердце дернулось и едва не остановилось. Затем Дарк просто исчез, а я открыла глаза и чуть не задохнулась от крика. Передо мной была каменная комната, напоминающая склеп, и куча окровавленных туш. Я вскочила с того места, где по неизвестной причине лежала, и в полной уверенности, что выбегу отсюда как можно быстрее, свалилась на пол, постановая от боли. Голова кружилась, а ногу будто прострелила. «Эй, ты куда, птичка?» — раздался низкий, басовитый голос из темноты покачивающихся алых туш. От страха меня бросило в жар. Я попятилась назад, упираясь спиной в холодный пол. Перед глазами начало темнеть, пока я невольно оглядывала все вокруг. Шаги приближались, а мне удалось разглядеть, что тела, свисавшие с потолка, принадлежат каким-то парнокопытным, то ли овцам, то ли козам. Кроме того, на стенах висели выделанные шкуры, а чуть дальше, в самом конце довольно крупного помещения, в широких ваннах что-то вымачивалось. А еще тут страшно воняло нечистотами. Просто нестерпимо. «Я что, зря тебя привязывал?» — проговорил тем временем незнакомец, отодвигая одну из туш и выходя на свет. Это был громадный мужчина в кожаном фартуке, заляпанном коричневыми пятнами. У него оказались мощные, покрытые волосами руки и тонкие волосы, зализанные назад. Маленькие глазки смотрели пронизывающе и цепко, однако в них не было того хищного интереса, который буквально сочился из взгляда Лейса или тех клыкастых мужчин, к которым меня угораздило попасть совсем недавно. Глаза этого незнакомца были будто бы совершенно безразличны ко мне, и это успокаивало получше ведра валерьянки. «Меня кличут Кермаком Токсичным!» пробасил он, вытирая руки какой-то грязной тряпкой и присаживаясь на простую скамейку в 2 метрах в стороне. «А тебя?» «А меня Селина», — ответила я, чуть заикаясь. Тот факт, что мужчина оставался в стороне, не мог не радовать. Я посильнее запахнулась в черный плащ Дарка, который так и остался на мне с момента побега. Бросила короткий взгляд на ногу, которая пульсировала болью, и поняла, что она замотана вполне приличным бинтом, а сверху надет шерстяной носок. На вторую ногу тоже. «Надевай тапки, Селина!» — кивнул он на крупные шлепанцы рядом со скамейкой. «И расскажи мне, откуда ты такая взялась?» «Налетела вчера на меня со всего разбегу, а потом отключилась. Пришлось тащить тебя домой». «Впрочем, я не в накладе. Мне давно помощник требовался. А ты, как я вижу, ничейная, верно? Разве что кольцо на тебе странное, но на фамильное человеческое не похоже. Украла где?» «Ничего я не крала!» — воскликнула я, хватаясь за перстень и в очередной раз безуспешно пытаясь его стянуть. А потом вздохнула, бросая эту затею. «Само оно наделось. Теперь вот не снимается. И я не вполне поняла, что за помощник вам требуется и что вы от меня хотите». «Ну как?» — хлопнул он себя по широким коленям. «Я ж Кермак Токсичный! Ты обо мне разве не слышала?» — выдохнул он, усмехнувшись. «Нет», — покачала я головой устало. «Я вообще мало о чем слышала. Я не местная». «А, ну это все меняет, да-да», — понимающе закивал головой он. «Я занимаюсь выделкой шкур в Даркайске». Он обвел руками все вокруг, словно это должно было мне все объяснить. «Ну, мясо бывает, тоже потом девать куда-то надо. Но в основном мое занятие — шкуры и кожа. Я подготавливаю их для разного рода лавочников, до купцов, для портных, а те уж используют их по своему усмотрению. Всем известно, что у Кермака Токсичного лучшая кожа в столице». Он хлопнул себя по груди, важно надувшись. Я коротко кашлянула в кулак, потому что от вони, стоящей вокруг, уже стало резать горло. «Ну а теперь ты скажи мне, откуда взялась?» — закончил мужчина, крайне довольный собой. В голове тут же промчалась мысль. «Если признаюсь, что сбежала из логова, вряд ли он обрадуется. Похоже, в этом мире с вопросом собственности все непросто». С другой стороны, этот человек, возможно, мог бы защитить меня от Саны Миури и ее сыночка. Кроме того, в его доме можно было попробовать спрятаться и от Дарка. Вот только я пока так и не поняла, что завиды у этого токсичного на меня имеются, да и кольцо на пальце не давало покоя. Я коротко взглянула в окно и поняла, что на дворе белый день, то есть я провалялась в отключке всю ночь. Вполне вероятно, что кольцо засчитает это за сутки, ведь в своем видении я видела именно 3 заката, значит, у меня осталось 2 дня. «Я уже сказала вам, что не местная. Убежала, вот дома у меня нет», — осторожно подбирая слова, проговорила в ответ. «Ну, так это и славно», — хлопнул в огромные ладоши мужчина, поднимаясь на ноги. «Работа у меня вал. Готовься, кости будут трещать». Он радостно загоготал, словно в этом было что-то смешное. «Пойдем, пойдем, уже солнце давно встало. Я тут с тобой кучу времени потерял, а меня уже местная свора на окраине, небось, ждет. Да потом надо еще с 10 посетить». Он поднялся на ноги и встряхнул меня, не успела я и ахнуть. Подвел к подозрительного вида тапкам и дождался, пока я их надену. «Ну да». Лучше уж чья-то старая обувь, чем никакая. После ночи побега босиком я уже ничем не брезговала. Только рана беспокоила все сильнее. Что там под бинтом, страшно было представить, учитывая местный колорит. Может, у меня уже гангрена развивается, а я не в курсе. Тем временем мужчина потащил меня к выходу из дома, а я не видела смысла упираться. Не убивает, и слава богу. Яркий свет солнца ударил в глаза, заставив прищуриться, но все же я заметила, что дома вокруг несколько отличаются от тех, возле которых я бежала ночью. Тут не было широкой трассы, над которой должны летать волшебные автомобили, а людские жилища выглядели ниже прежних и были почти обыкновенными, деревянными или кирпичными, с красивыми камышовыми крышами. Похоже, Кермак унес меня очень далеко от логова Саны Мюри. Под сердцем ёкнуло. Здесь Дарк меня может никогда не найти, и я должна была обрадоваться, ведь именно этого я вчера так страстно желала. Вот только почему-то радости не прибавилось ни капли. Я взглянула на кольцо, сжимающее мой безымянный палец, и заметила, что черный блестящий обод был сделан в форме маленького дракона. Он сидел как живой, сверкая алым глазом камушком и обнимая хвостом крупный голубой самоцвет, так похожий на цвет моих глаз. «Как это? Зачем ты мне нужна?» — ахнул в ответ Кермак, утягивая меня все дальше от своего дома. «А собачье дерьмо мне кто собирать будет?»